Глава 11. В которой очень нужен таз. Денис. «Ну что ж ты такая тяжелая?» Пыхтел я, вытаскивая рыжую из машины. К счастью, она немного пришла в себя и даже сделала несколько шагов, а потом снова начала заваливаться. «Да чтоб тебя!» Бурчу я. «Эклеров никогда не видела. Это ж надо было так обожраться!» В ожидании лифта рыжая опять уснула на мне. Волосы щекотали мне мочки ушей. Я снова взвалил ее на себя и втащил в лифт. Наконец, я приволок ее в свою квартиру. Уложил на диван и в изнеможении опустился на пол. «Пить!» – простонала рыжая, не открывая глаз. Я поплелся на кухню и налил ей стакан воды. «Ау!» – сказал я высоким голосом возле нее. «Вода! На!» Ноль эмоций. Я поднял ее голову, она полураскрыла глаза и, ухватившись рукой за стакан, начала жадно пить. «Так, что-то она серая какая-то. Сейчас воды напьется и...» Я пошел искать таз. «Где в моей квартире может быть таз?» «В ванне нет. Туалет?» «Нет, в туалете только туалет». «Гардеробная?» «И здесь нет». «Почему у меня дома нет таза?» Тут я услышал характерные звуки, когда желудок принудительно избавляется от содержимого. «Да чтоб тебя! Опоздал!» Я вбежал в гостиную. Пол возле дивана уделан остатками десертов. «Мне нужен таз! Как это убрать? Чем?» Я носился по квартире, пытаясь найти нечто подходящее для уборки. Никаких швабр, тряпок. «Как Мария убирается? Чем? Она ведь как-то убирается?» Тут я снова услышал слабое «Пить!» «Какого черта я не позвонил ее подруге другу? Или кому там она звонила? Что меня дернуло припереть ее к себе?» Я снова пошел на кухню за водой. Снова помог ей выхлебать все содержимое стакана. «Снова будет залп? Ей ведь лекарство надо какое-то! У меня дома есть аптечка?» Я пошарил по полочкам на кухне и зачем-то в гардеробе. Ни намека на аптечку. «Это вообще мой дом? Тут нет ничего для жизни!» Я посмотрел на рыжую. Она ворочалась. Явно намеревается продолжать пачкать пол. Взял ключи и вышел за дверь. Внизу есть аптека. Там что-нибудь посоветуют. Не звонить же Бердяеву в ночи, интересоваться, что влить в обожравшуюся эклерами рыжую пациентку. Фармацевт выдала мне какие-то банки. Потом оценивающе посмотрела на меня и выдала еще листочек, на котором расписала, что нужно делать. Какая хорошая женщина! Еще я купил одноразовые перчатки и какую-то тряпку. Она сложно называлась, но назначение ее предопределено. Если бы у них был еще таз... Я вернулся домой. Лужа у дивана увеличилась. Запах стоял тот еще. «Вот я вляпался-то!» Я прошел на кухню и развел питье. Снова подошел к рыжей и влил лекарство. Потом открыл окно. Надел перчатки и приступил к уборке пола. Через 20 минут я чувствовал себя так, будто разгрузил вагон с кирпичами. Влил в рыжую еще одно лекарство. Сходил в душ. Поставил возле рыжей стакан с водой и кастрюлю, за неимением таза. Прошел в спальню и рухнул на кровать. Величайшим усилием заставил себя встать, влил в рыжую еще одно лекарство. Укрыл ее пледом, вернулся в кровать и тут же уснул.